84. То, что вы сделали для меня. Но если нет порядка, если повсюду царят смятение и мрак, то открываются пути силам, которые враждебны и мне. Имея Вителли и его приспешники возможность выбирать, в каком настроении хотели бы они нас видеть, что доставило бы им большую радость, чем распри и ссоры в наших рядах. Они только и мечтают, чтобы наши солдаты перестали подчиняться центурионам, центурионы-трибунам, и чтобы все мы, пешие и конные, позабыв о порядке и дисциплине, устремились навстречу собственной гибели. Страница 45. Мощь армии, друзья, основана на том, что солдаты подчиняются приказам полководца, они стараются разузнать побольше о его планах. И в час опасности то войско оказывается сильнее, которое перед тем было более сплоченным и спокойным. Пусть остаются при вас ваше мужество и ваше оружие, а думать и направлять вашу доблесть предоставьте мне. Провинились среди вас немногие, наказаны будут лишь двое. Остальные пусть навсегда забудут о событиях этой позорной ночи, пусть ни в одной армии никогда не узнают об угрозах Сенату, раздававшихся здесь. На высший совет империи, где заседают лучшие люди всех провинций, не решились бы поднять руку, клянусь Геркулесом, даже варвары-германцы, которых Вителли изо всех сил старается натравить на нас». Так может ли быть, чтобы подлинные сыны Италии стали требовать убийств и казни сенаторов, чтобы истинно римское юношество посягнуло на сословие, придающее славу и блеск нашему делу и ставящее нас неизмеримо выше того сброда, что окружает Вителли? Он захватил земли нескольких племен, у него есть какое-то подобие армии. Но Сенат с нами, значит, государство здесь, а там враги государства. Уже ли вы думаете, что лишь дома, крыши, нагромождение камня составляют этот прекрасный город? Их можно разрушить, можно отстроить заново, ничего от этого не изменится. Но неколебимо стоит Рим, мир царит в мире, и мы с вами живы до тех пор, пока цел и невредим Сенат. По велению богов создал его прародитель и основатель нашего города. Вечный и нерушимый, простоял он от времени царей до времени принципсов. Таким мы приняли его от предков, таким передадим и потомкам нашим, ибо как из вас выходят сенаторы, так из сенаторов выходят государи».